Герцдорфского дворца на Войерштрассе. Мисси тоже все еще жила там. После спокойных месяцев в Штутгарте нас снова захватил водоворот общественной жизни столицы, и мы узнали, что же в действительности происходило. После выступления Гитлера перед Рейхстагом 26 апреля 1942 года, в котором он взял на себя право решать все единолично, не будучи связанным никаким правовым законодательством, правовое государство как таковое перестало существовать. Настроение в столице становилось все хуже, моральное загнивание все заметнее. «Разделяй и властвуй» — лозунг диктатора, правда, лишь первая ступень на пути к тоталитарному полицейскому государству, привел сначала к тому, что вермахт, важнейшее министерство, все и вся пронизывающая партия стали обслуживать себя собственными прессой, тайной полицией, собственными отношениями с заграницей, политическими целями и даже собственными отделами финансов. И воевали между собой. Не едины были они уже потому, что у коллег речь шла о соперниках, которые в другом ведомстве выполняли ту же работу. Более могущественные вокруг Гитлера создавали собственные империи. Геббельс побеждал Геринга, Розенберга, Риббентропа и Гиммлера, в то время как Канарис, шеф Абвера, в свою очередь вынужден был бороться со всеми. Так, например, транспортные средства и оружие для фронта по дороге забирали службами СС или людьми Геринга для своей Люфтваффе. Возникала неразбериха и полная потеря координации. Возможно, это было на руку единоличному режиму Гитлера, но одновременно это означало постепенную потерю здравого человеческого смысла, что приводило в отчаяние здравомыслящих людей. Тем временем, несмотря на строжайшую слежку нации, собиралось все больше мужчин доброй воли. Это было легче организовать в столице, где приемы, пикники и широкое поле общественной жизни представляли большие возможности для встреч. Проводились собрания, которые, видимо, были не столь невинны, как могли показаться на первый взгляд, и из которых возникали конкретные планы, приведшие к заговору 20 июля 1944 года. Даже в офицерской школе можно было заметить критическое отношение к режиму, так как многие соединения вермахта превратились в прибежище от политического преследования. Если партия следила за кем-нибудь и выражала ему недоверие, то у преследуемого оставался еще один выход – попроситься на фронт. Даже в нашем бюро такое случалось много раз. Когда наш друг Ханзи Вельчик, сын посла, приехал из Мадрида, начальник отдела кадров Министерства иностранных дел, член партии, сказал ему, что ему лучше скрыться, вступить в вермахт, так как иначе им займется партия. В русле традиций кавалерийские полки набирали своих офицеров и пополнение в большинстве случаев из сельской местности, где отношения различных слоев населения между собой в течение столетий строились на базе взаимного доверия. Офицеры чаще всего происходили из слоев, где порядочность вырастала из строгих христианских основ. Эти религиозные наставники дольше всего сохраняли свою значимость и позволяли четче различать правду и ложь. Патриотизмом называлась ответственность перед всем народом, а не примитивная лояльность по отношению к Гитлеру, на которую сейчас так часто ссылались, как на моральное оправдание явно противоречащих морали действий. Поэтому кавалерийские полки создавали благодатную почву для заговоров против нации, так как молодые офицеры откомандировывались в качестве адъютантов к генералам или получали ключевые посты в штабах связи вермахта, где они могли наблюдать за настроениями начальства и войсковых частей. Они должны были стать летающими гонцами заговорщиков. Партия видела в армии лишь чистый инструмент власти, а в ее людях лишь пушечное мясо. Когда верховное командование выразила обеспокоенность тем, что вследствие все более расширяющегося фронта поступают жалобы на особенно тяжелые потери среди молодых офицеров, Гитлер ответил хладнокровно: «Для этого же они там и находятся». Чтобы скорее найти замену погибшим, ускорили курс обучения офицеров, уменьшив продолжительность обучения с 6 до 2 месяцев. Драконовские установки держали молодых людей в школе Крампница почти как пленных. Выходные дни отменили. Тем не менее, ряд курсантов ночью тайно покидал свои казармы. Их начальство было склонно этого не замечать, пока от этого не страдала служба. Знали, что их воспитанники предназначались для фронта, чтобы восполнить все увеличивающиеся потери. Шансы остаться в живых были очень невелики, и наказание означало перевод в особое подразделение, что чаще всего было равносильно смертному приговору. Павел уезжал в соседний Берлин так часто, как только мог. Вылезал из окна и садился на спрятанный велосипед оттуда к ближайшей остановке автобуса или прямо в столицу. В утренних сумерках мы еще успевали быстро позавтракать, и он снова исчезал. Эти наезды повторялись так часто и все сходило так легко, что мы забывали о риске, пока однажды один наш близкий друг, молодой Хатцфельд, не был все-таки застукан и из-за многоразового ночного отсутствия переведен в штрафной батальон. Несколько недель спустя он погиб. «Пора кончать с рекламной смертью», — ругался Геббельс. Старший сын кронпринца, внук императора Вильгельма,